Глава 22. Пит подталкивал ее в спину. Лика бежала со страхом, ожидая расплаты. Ее пустят на запчасти. Матвея просто убьют, когда поймут, что она все наврала про препарат. Но выдать правду она не может. Иначе ее ждет участь худшая, чем смерть. В операционной уже не нашлось пациента, которому должны были пересадить сердце мальчика. Бореус стянул перчатки, скинул медицинскую форму и сидел в кресле, потягивая кофе из маленькой чашечки. Но блестящие инструменты все так же лежали на столе. Матвей стоял у стены. Рядом Вернон поигрывал скальпелем, ловко крутя его меж пальцев. Бореус допил кофе. «Я жду обещанного», — сказал он. «Давай формулу или что там у тебя есть». «А, видите ли, у меня ее нет. В смысле, была. Но вот он...» Она резко повернулась и нацелила палец на Вернона. «Он забрал ее!» Скальпель упал на пол, и тонкий звон эхом отразился от потолка. Вернон нагнулся за ним, но не поднял, а медленно выпрямился и зло уставился на Лику. «Ты не права», — прошипел он. «Вранье тебе не поможет». «Это правда. Формула была в часах, которые он бросил за борт. Так что...» «Кому вы верите?» Лицо Гризы исказилось презрительной гримасой. Лика покрутила пальцем у виска. «Ваш хозяин Бореус и Грива — один и тот же человек. Он дурил вам мозги все это время, разыгрывал спектакль». Вернон издал удивленный возглас и посмотрел на Бореуса. Тот оставался невозмутимым. «Да-да», — торжествующе улыбнулась Лика. «Вы бросили часы в море прямо у него на глазах. Так что, кто тут врет?» «Вернон», — раздраженно прикрикнул Бореус. «Ты у меня будешь нырять до посинения, пока не отыщешь эти чертовы часы». Лика хихикнула. «Вернон, синий вам пойдет. Давно пора сменить цветовую гамму. Предсказываю успех в Голливуде». Вернон так посмотрел на нее, что она просто увидела, как скальпель летит ей в голову. Но Бореус смотрел еще злее. «Вернон, я жду». Вернон так скривил лицо, что Лика подумала, не начал ли он трансформацию. Хотя вроде серые этого не умели. Или все же умели. Вернон полез в карман и достал часы Дэна. Лика мысленно ахнула. Она-то была уверена, что они покоятся на дне Финского залива. «Незадача. Так и знал, что ты как был мелким уголовником, так и остался», — хмыкнул Бореус, забирая у него часы и протягивая Лике. «Интересная вещь. Как это работает? Где тут спрятана формула?» «Сейчас». Она с умным видом надела их на запястье и принялась застегивать браслет, делая вид, что не справляется с застежкой. «Тяни время, Лика», — сказала она себе. «Тяни. Как на уроке». Пока то да сё уже и звонок. Потом поднесла их к уху. Показала Бореусу, не ходит. Покрутила колесико. Лишь бы не завелись. Тогда можно сказать, что с испорченными часами ничего не получится. Но нет. Стрелки исправно сдвинулись с места и побежали по кругу. «Ну?» Бореус в нетерпении дернул ногой. «Здесь светло». Лика посмотрела на лампы. «Оно в темноте работает». Бореус махнул рукой Питу. Свет погас. В темноте сначала еле-еле, потом все сильнее засветились цифры. Лика потрогала пальцем ободок. Попробовала покрутить. Вправо нет. А вот влево да. Раздался тихий щелчок. Погасла цифра 1. Лика повернула ободок на место. Цифра 1 снова засветилась. Ну что ж. 7, 7, 7, 1, 9. Она набирала код, надеясь на какое-то чудо. А вдруг? Вдруг из часов ударил луч света, и Лика тихо ахнула. Над циферблатом возникла голограмма с оком и надписью «Добро пожаловать в Асилум». «Подтвердите свой код в течение первых 10 секунд». Начался отсчет. 10, 9, 8. Лика поднесла часы к правому глазу, отсчет не прекратился. «Да что не так-то? Может, и левый тоже надо?» Она поднесла к левому. «Да, сработало. И что с этим делать?» Голограмма погасла. «Ну-с», раздался в темноте голос Бореуса. «Чем еще порадуешь, кроме светошоу?» Лампа под потолком снова вспыхнула. Лика бросила быстрый взгляд на Матвея. «Что делать, Мотя? Я не знаю». «Слушайте, но я же не специалист. Я не знаю, как оно работает». «Вернон», — лениво позвал Бореус. Лика услышала шум борьбы. Вернон коротким ударом подбил Матвея под коленки и распластал на полу. Тот хрипел, силясь отодрать его руки от горла. Вернон, одной рукой удерживая Матвея, другой вытащил из кармана складной нож. Клац! Лезвие опасно приблизилось к левому глазу Матвея. «Смотри. Сперва Вернон будет удалять парные органы. Глаз, уши, можно руку, потом ногу. Ну а потом примется и за единичные. Или с них и начать?» Как думаешь? Вернон, можешь начать с того органа, что ниже? Девушка, думаю, оценит. Все-таки красивый мальчишка. Жаль лицо портить. Стойте! Лика выставила перед собой обе раскрытые ладони. Стойте! Вот! Она сунула руку в карман. Нет, тут нет. Тогда где? Она же не могла выпасть. У нее столько карманов. Неужели ни в одной из них нет? Нашла! Держите! Это я взяла у Страполецкого. Он создал препарат. Он поделился с тобой формулой? Бореус хмыкнул. «Знаешь, что-то я не верю». «Нет, конечно, я сама взяла. Не специально». «Просто под руку попалась». «Эх, молодежь, молодежь. Знаешь, и все равно не верю». Лика с отчаянием посмотрела на уже посидневшего Матвея. «Да он же его задушит. Вам нечем будет меня шантажировать». «Ладно, отпусти пока. Пусть подышит». Вернон нехотя убрал руки, и Матвей начал хватать воздух ртом, с натугой втягивая его в легкие. Он перевалился на бок и скорчился на кафельном полу. Лика с трудом сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. «Приведите их в кабинет». Бореус вышел. И тут Лика все же бросилась к Матвею и помогла ему сесть. Дышал он с трудом и моргал красными от лопнувших сосудов глазами. «Хватит валяться! Подъем!» — скомандовал Вернон. Кабинет Бореуса находился тоже на третьем этаже и напоминал рубку управления. Кругом стояли мониторы и несколько процессоров. Лику и Матвея пихнули в кресло у стены. Бореус показал ей флешку и рассмеялся. «Если эту штуку тебе дал Страполецкий, то он большой шутник». Лика сделала непонимающий вид. «Да, она и правда не понимала». «Что, там нет формулы?» «Но тогда им с Матвеем точно конец». «Флешка запаролена, и не просто. Там еще и вирус, который заражает компьютер и стирает все данные». «А я тут при чем?» Лика развела руками. «Не я же это сделала?» «Не ты. Но у тебя есть несколько минут, чтобы найти пароль. Сейчас я отключу этот компьютер от сети и вставлю флешку. Надо ввести пароль в течение 30 секунд. Если же нет, все данные сотрутся, и я прикажу убить твоего друга». «Вернее, не так». «Вернон, хочешь новую игрушку?» «Ты хоть и повел себя по-свински с этими часами, но я не буду держать зла. Подарю тебе мальчишку». «Я знаю, ты любитель». Вернон широко ухмыльнулся и кивнул. «Не откажусь. Спасибо, босс. Ну что, готова?» Лика с ужасом посмотрела на флешку в его руке, на включенный компьютер. «Да откуда же она узнает пароль? Страполецкий мог придумать любое слово. Или цифры, или и то, и другое. Что, она дешифровщик?» На глаза навернулись слезы. Она вовлекла Матвея в свои дела, не подумав о том, что это может стоить ему жизни. Самый дорогой ей человек погибнет из-за нее. И как она будет жить потом, если все эти арги не врут? То жить она будет долго и несчастливо, зная, что виновна в смерти близкого человека. И вечно помнить об этом, как Страполецкий вечно помнил о бедном Джованни. «Я готова». Она вытерла слезы рукавом. «Включайте». На экране мигнуло и показалось лицо Страполецкого. «Если вы смотрите это без меня, значит, вы завладели этой флеш-картой незаконно, и у вас есть полминуты, чтобы ввести пароль. Желаю удачи». Лика посидела секунду и набрала «Джованни Приму» русскими буквами в английской раскладке. В кабинете воцарилась тишина. Лике показалось, что она слышит, как стучит чье-то сердце в груди, может, даже ее собственное. Экран мигнул и показал список файлов. «Бинго!» — засмеялся Бореус. «Молодец! Что-то ввела. Какое слово?» «Джованни Приму», — еле слышно ответила Лика. «А, знаю эту историю». Арсений Филиппович любил рассказывать ее, особенно под коньячок. Я мог бы и сам догадаться. Старый хрыч сентиментален. Ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Думаю, теперь можно подключиться к сети. Эх, Арсений Филиппович. В глубине души я верил, что он добьется успеха. Знаешь, меня забавляли эти его игры с переодеванием. Он думал, что нашел молодого амбициозного бандюгана, которым легко управлять. К тому времени это была моя пятая жизнь, если не ошибаюсь. Грива, настоящий Грива, конечно, был тупым отморозком и в начале 90-х успел наворотить не на один смертный приговор. Но судьба распорядилась иначе, в виде бомбы в автомобиль. Гриву собрали по кусочкам, но мозг умер. Так что вот-вот его должны были отключить от аппарата искусственного дыхания. Я как раз искал себе нового аватара. Грива был отличным кандидатом. Много связей с криминалом, хороший послужной список, чтобы быть в авторитете, и фактически труп. Я занял его место, а Грива пошел в безымянную могилу на ближайшем кладбище. Ты никогда не задумывалась, почему многие исторические личности, побывав на грани жизни и смерти, становятся будто другими людьми? Бореус весело подмигнул. Нет, не всех, конечно, заменяли арги, но многих, особенно в средние века. Тогда они были в силе. Они одни решали, как и куда двигаться человечеству. И куда они это человечество привели? То-то. А я вышел из больницы, чудесным образом воскресший, и стал потихоньку наращивать силы. Купил, вернее, отжал у одного незадачливого бизнесмена готовую фармацевтическую компанию. Вложился в нее, потом появился Стропалецкий. Я даже не сразу понял, какая удача ко мне привалила. Он обманывал меня, я его. Но я знал, что почем, а он нет. Но, видимо, он что-то заподозрил, раз пропал. Но если он действительно создал препарат, то его исчезновение понятно. Никто бы не поделился таким сокровищем. Каждый бы хотел захапать его себе, так ведь? Лика не успела ответить, да и не собиралась. Ее мозг мучительно искал путь к спасению. Если на флешке есть формула, то Лика Гриве больше не нужна, и их с Матвеем убьют. Если формулы нет, тем более. Очень оптимистично. «Здравствуйте!» Услышала она знакомый голос и уставилась на монитор. Там снова улыбался Стропалецкий. «Если вы видите меня, значит, вы ввели пароль Джованни Прима. И почти угадали. Почти. Потому что Джованни выступал под сценическим псевдонимом. Бедный мальчик. Надеюсь, что он попал в рай в соответствии со своей верой. Могу ошибаться, но я надеюсь, что Грива сейчас тоже тут. Дорогой Леонид, ты поступил нечестно, копируя мои записи. Я знаю, ты не оставишь своих попыток найти меня и мои исследования. Поэтому вот тебе мой прощальный привет. Пока я говорил с вами, мои неизвестные собеседники, вирус прочно внедрился в вашу систему. И сейчас пожирает базы данных. Чао!» «Дьявол!» Бореус выдернул флешку, застучал по клавиатуре. Где-то вдалеке завыла сирена и тут же смолкла. Люстра на потолке погасла. За ним почти одновременно погасли мониторы. «Он вырубил нам электричество, мерзавец! Мстительный идиот! Вернон! Надо включить резервный генератор! Пит, запри этих! Они еще пригодятся!» Пит вытащил трубку и направил на Матвея. «Идите». Он мотнул головой на выход. «Без глупостей. Вы знаете, как работает эта штука. Туда, к лестнице». Лика, за ней Матвей, прошли мимо умершего лифта и ступили на лестницу. Лика почувствовала на плече руку Матвея. Он два раза не сильно сжал ей плечо. Хотел что-то сказать? Лика внутренне собралась. Матвей что-то задумал. Она шагнула на ступеньку и упала на колено, сделав вид, что оступилась. Сзади вскрикнул Пит. По ступенькам покатилась трубка. Пит зажимал порезанную руку и ругался. Матвей стоял в боевой стойке со скальпелем в руке. Лика побежала за трубкой, прыгая со ступеньки на ступеньку, поймала и помчалась обратно. Матвей размахивал скальпелем, который удачно сумел подобрать в операционной, уворачиваясь от выпадов Пита. Рукав у того уже был порядком изрезан. Но Серый наседал на Матвея, не обращая внимания на кровь, хлещущую из порезов. Лика прицелилась. Пальцы нащупали небольшую, словно горошина, кнопку на гладкой поверхности. «Мать, опрягнись!» — заорала она и нажала. Матвей упал на колени и перекатился на бок и в сторону. На широком лице Пита отразилось искреннее недоумение. Он взмахнул руками, как птица, упал лицом вниз и с грохотом поехал по ступенькам. «Мать, ты живой?» «Живой, вроде». Матвей поднялся и потыкал ногой неподвижного Серого. «А этот, надеюсь, окочурился. Пока они разбираются с поломками, надо выбраться из дома и где-то спрятаться». «Хорошо бы угнать лодку». Лика покачала головой. «У них вертолет. Они нас вмиг догонят и потопят. Или перевезут обратно». «Что ты предлагаешь?» «Да не знаю я. Главное, мы им тут столько напортили, что они нас точно на кусочки порежут. Бежим хоть куда-то». Они спустились на первый этаж и осторожно выглянули в холл. Там суетились люди в форме. «Нет, здесь не выйти. Они пошли еще ниже. Туда, где находились боксы с пленными аргами». «Ты уверена, что там есть второй выход? Мы можем оказаться в западне». «Должен быть. Через операционную. Как-то они туда пациентов запускают? Идем». На нижнем этаже было совсем темно. Лика шла по коридору и тут увидела впереди сереющую в ее черно-белом зрении фигуру. Кто-то стоял там, потом обернулся и посмотрел на них. «Не бойтесь!» — крикнула Лика. «Вы пленник? На острове вырубилось электричество. Ваши камеры открыты, выходите все!» Двери начали открываться, из них появлялись робкие силуэты. Лика решительно шла вперед, открывая двери и призывая выходить. Всего набралось 13 человек. Они вышли к операционной. «Выход там!» — сказал кто-то из группы аргов. «Когда у меня брали кровь в последний раз, я заметил. Вскоре они стояли перед последней дверью». Матвей приоткрыл ее и осмотрелся. «Там люди, но если быстро бежать за угол направо, то у нас нет выхода. Попробуем. По одному». Первый арк выскочил за дверь. Все затаили дыхание. Тишина. Проскочил. Возможно. Потом побежал второй. Третий. Лика, там недалеко от выхода стоит тележка. Спрячешься за ней. А ты? Я следом. Мы не должны бежать за ними. Нужно разделиться. Так больше шансов, пока их не обнаружили. На улице кто-то закричал. Раздалась автоматная очередь. Оставшиеся арги выскочили за дверь всем скопом и побежали по зеленой траве в рассыпную. Матвей захлопнул дверь, скрыв от Лики беглецов, оставив лишь узкую щель. «Приготовься. Я скомандую, когда. Давай!» Лика выскочила, пригнулась и добежала до тележки, брошенной тут садовником. Укрытие оказалось так себе. Совсем никакое. Через минуту к ней присоединился Матвей. «Куда теперь? Мы не знаем острова?» Лика с надеждой посмотрела на него. «Он умный. Он же что-нибудь придумает? Подождем. Пока они гоняются за другими, есть шанс куда-то спрятаться. Смотри, вон там какой-то сарайчик. Давай к нему. Только беги быстро». «Возьми трубку». Лика протянула ему оружие гризов. «Тут вон, кнопочка». «Разберусь. Все, беги». Лика рванула к сарайчику со всех ног, забежала за него и плюхнулась на землю. Что за глупая привычка кругом выстригать газоны? Откуда ни посмотри, все как на ладони. Только где-то на краю виднеются деревья. Матвея что-то долго не было. Лика осторожно выглянула. И тут же задвинулась обратно. Матвей стоял с поднятыми руками. Двое охранников в форме и с автоматами что-то говорили в рацию. Лика выглянула еще раз. Матвей посмотрел прямо на нее и подмигнул. В руках блеснула трубка. Лика выскочила из-за сарая и громко крикнула. «Ку-ку!» Охранники повернулись и тут же упали, как подкошенные. Матвей ринулся к ней. «Зачем ты высунулась?» заругался он. «Они могли пальнуть с перепугу». «Не пальнули же?» «Я и сам способен справиться. Не надо меня оберегать. То, что у тебя есть некоторые способности, не значит, что...» «Мотя, давай к тем деревьям». Лика ткнула пальцем, желая прекратить этот разговор. Матвей обиделся, что она решила ему помочь. Она же хотела как лучше. До рощицы добежали за 3 минуты. Вблизи деревья не выглядели надежным убежищем. Их было не так много, и сквозь их редкие стволы все равно проглядывался остров и все строения на нем. Наверное, их тоже было хорошо видно. Но они все же присели за один из стволов перевести дыхание. «Так и будем тут бегать, пока не поймают», — вздохнула Лика. Матвей промолчал. Ситуация выглядела безнадежно. «Надо убираться с острова». «Наконец», — сказал он, — «хоть на чем, хоть вплавь. Балтика не океан. Тут и рыбаки, и пассажирские суда. Кто-нибудь подберет?» «Наверное». «В том-то и дело, что наверное», — раздраженно бросила Лика. «Да в чем дело-то? Ты боишься?» «Ничего я не боюсь. Я плавать не умею просто». «Ты не умеешь плавать?» Матвей разразился смехом. Лика насупилась. «Ну вот, хоть один недостаток я в тебе нашел. А тут ты такая вся правильная, что я серьезно считал, что недостоин тебя». «То есть то, что я арк, тебя не смущает?» спросила она равнодушно. А ей и правда было все равно. Она устала и готова была сдаться. «Ну, это же ты недавно арк. А раньше ты была вполне себе человеком». Последовала пауза. Лика тыкала в землю под ногами палкой. «Да, была. А теперь нет. Не человек. Прости», — сказал Матвей и дотронулся до ее руки. «Все нормально», — ответила она и убрала руку. «Возможно, слишком быстро. Давай выйдем к берегу. Я думаю, это там». «Давай», — равнодушно согласилась она. «Какая разница, куда идти? Выхода все равно нет. Скоро их поймают, и все будет кончено». Матвей шагал между стволами. Она за ним. Деревья внезапно кончились, и пред ними оказалось море. Крупные валуны преграждали выход к берегу. Матвей прыгнул на один из них, перепрыгнул на другой. «Там бревно какое-то. Лезь ко мне. Ты будешь держаться за него, а я грести». Лика равнодушно посмотрела и села на землю. «Ты плыви, Матвей. Я не смогу». Она сказала это достаточно тихо, но он услышал. Или догадался. Он прыгнул обратно и вскоре очутился рядом с ней. «Ну что ты такое говоришь? Куда я без тебя? Помнишь, ты прыгнешь, я прыгну». Лика помотала головой. Она не понимала, о чем он говорит, и не хотела понимать. Внезапно Матвей вскочил. Лика повернула голову. Между деревьев мелькала темная фигура. «Лика, беги!» Матвей потянул ее за руку вверх, но она так и осталась сидеть, безвольно опустив плечи. «Ну хорошо же, мы еще посмотрим, кто кого». Он вытащил трубку и прицелился. Человек спрятался за ствол и возник уже возле другого, гораздо ближе, и снова скрылся. Матвей водил трубкой из стороны в сторону, но никак не мог прицелиться точно. Он уже видел, что это Вернон, и сердце его ныло от постыдного страха. Вернан выскочил из-за последнего дерева. Матвей вытянул руку с трубкой. Серый упал и перекатился по земле. Встал, отряхнулся и широко улыбнулся. Матвей нажал кнопку. Вернан захохотал. «Малыш, у тебя кончились патроны». Матвей отшвырнул трубку и приготовился к драке. «Какой ты смешной, когда думаешь, что твои приемы спасут тебя». Вернан встал в стойку. «Так и быть, порадуйся напоследок. Что ты там изучал? Дзюдо? Айкидо? А, понял, джиу-джитсу». Матвей сделал выпад. Вернан поставил блок, провел контрудар. Матвей блокировал, ушел в сторону кувырком, зацепил голень Вернана подсечкой. Тот нелепо взмахнул руками и приложился спиной о землю. Вскочил с перекошенным от злости лицом. «Ну все, позабавил свою девчонку, теперь позабавь меня». Он провел серию молниеносных ударов, половину из которых Матвей пропустил. Из носа потекла кровь. В ребра словно въехал асфальтовый каток. Вернан в странной согнутой позе ходил кругами, выбирая момент для удара. Лика посмотрела на сражение с каким-то отрешением, словно соревнование по телевизору. Глаза ее широко открылись, когда в руке Вернана блеснула сталь. Он глянул в ее сторону и растянул губы в улыбке. «Знаешь, Бореус пообещал мне твое сердце. Тебе удалось его по-настоящему разозлить. Я даже позавидовал. Девчонка смогла довести Арга до белого коления. У меня за все 50 лет службы и то ни разу не получилось». «Ну, что ты молчишь? Тебе нечего сказать? А если так?» Вернан вдруг прыгнул вперед и вверх, сделал в воздухе сальто и оказался за спиной Матвея. Все повторилось, как тогда на яхте. Вернан держал Матвея за волосы и прижимал к его горлу острое лезвие. «Попроси меня не убивать его!» Вернан захихикал. Лика медленно встала. Матвей смотрел на нее, и в его глазах было много такого, чего Лике бы знать не хотелось. Но так уж вышло, что она это узнала. Вместе до самого конца. «Ты прыгнешь, я прыгну». «Не попрошу», — сказала она. «Ну, тогда смотри». Он чуть отвел руку, сделав замах. Время сгустилось патокой. Лика видела, как медленно и неотвратимо лезвие приближается к беззащитно запрокинутому горлу Матвея. Как мимо пролетает мохнатая пчела, и как рука Вернана делает легкий поворот, и лезвие меняет направление. И еще она видит легкое удивление в глазах Гриза, и потом тревогу. Тревога перерастает в страх, а затем в ужас. А потом в глазах Вернана уже ничего нет, потому что они закрываются. И он уже не может видеть, как из его горла прямо на грудь и на землю потоком хлещет кровь. «Все-таки кровь Арга сделала его почти бессмертным», — думает Лика, глядя, как Вернан еще минуту скребет руками землю и пытается зажать огромную разверстую рану на горле. Потом кровь покидает его тело, впитывается в землю, и он затихает навсегда. Лика стоит над мертвым Гризом и смотрит в лицо, после смерти совсем побелевшее, но так и не утратившее серого оттенка. «Лика!» — Матвей взял ее за плечи и повернул к себе. «Не смотри, не надо!» «Надо! Это же мой первый убитый мной человек». «Ты с ума сошла? Я же видел, он сам себя полоснул». Лика подняла на него глаза и покачала головой. «Да!» Матвей прижал ее к себе. «Он сам. Ты ничего не сделала». Лика кивнула. «Пусть думает так. Она-то знает, что она сделала. Она хотела убить и убила. Пусть он был плохой. Пусть собирался ее убить. Пусть она даже не жалеет о том, что сделала. Но факт остается фактом. Она убила человека. Ни пулей, ни палкой и даже не ножом. Своей злостью она была в ярости. В такой, что представила, как он режет себе горло, и он ее приказ выполнил. Чудовище!» — прошептала она. «Что?» — Матвей прислушался. Она помотала головой. «Все в порядке. Ну что, может, ей сейчас пойти обратно и убить всех, кого встретит?» Над ними совсем низко пролетел вертолет. Матвей задрал голову. «Лика, это, кажется, полиция! Бежим!» Он схватил ее за руку и потащил за собой. Большой черно-желтый вертолет опускался на лужайку перед главным корпусом. Из него, как горошины, высыпались люди в форме и в шлемах и побежали к дому. Где-то слышались выстрелы, где-то крики, где-то бросили дымовую шашку. Они стояли на краю рощи и ждали развязки событий. Из дома вышел Грива в капитанской форме и с недоуменной улыбкой на лице. «Это частная собственность!» — крикнул он по-английски, пытаясь перекричать рев вертолета. «Вы не имеете права тут находиться». Лопасти медленно прекращали свой бег. Наступила тишина. Вперед вышел человек в форме с непокрытой головой. Он что-то сказал, на что Грива протянул ему документы и улыбнулся. Человек в форме кивнул и принялся изучать бумаги. Потом вернул их с вежливой улыбкой и внезапно заломил Гриве руки за спину. К ним тут же подбежало еще несколько полицейских, и вот уже Грива стоит со скованными за спиной руками. Глаза его неотрывно смотрят на офицера, посмевшего арестовать его. Лика со страхом ожидает, что сейчас офицер попадет под гипнотическое воздействие. Но нет. Офицер подталкивает Гриву в сторону вертолета, и его уводят. Лика видит группу сбившихся в кучку людей в белых пижамах. С ними о чем-то говорит толстяк в бронежилете. Охранники, бросившие свое оружие и поднявшие руки, тоже покорно ожидают своей участи. Офицер вдруг поворачивается, видит Лику и Матвея и стремительно идет в их сторону. Наверное, он здоровается, но Лика не понимает ни слова. «Мы понимаем по-английски», — сообщает Матвей. «Хорошо, тогда идите за мной». И они идут. Матвей с напряженно собранным лицом, а Лика просто ни о чем не думая. И только смотрит на руку офицера, вернее, на его часы, выглядывающие из-под манжеты мундира.